Дипломаты, бароны, генералы чувствуют угрозу. Это было для всей думающей и по-настоящему неприверженной нацизму Германии явственным знаком того, что приближаются худшие времена. Именно так восприняли известие об отставке Шахта Фланден, Франсуа Понсе и многие другие. Фон Нейрат, министр иностранных дел, фон Папен и многие офицеры генерального штаба по своим взглядам были очень близки к Шахту и экономистам. В Берлине распространилась новая болезнь. Люди шептались о том, что главнокомандующий сухопутными силами Германии генерал-полковник фон Фрич, который постоянно посещает ипподромы, но старается не бывать на официальных церемониях, мог бы попытаться что-то предпринять. Этого краснолицего человека с моноклем, не очень приятного в общении, в последний раз видели на публике 27 января 1938 года, когда отмечалась 50-я годовщина восшествия на престол императора Вильгельма II. В офицерских клубах кое-кто уже ведет себя довольно неосторожно. Там ощущается атмосфера зреющего заговора. Выступит ли армия против нацизма после того, как примирилась с ним благодаря истреблению штурмовых отрядов?